Глава 14. Ясмина. Не могла себя понять, почему в Валиде я вижу угрозу, а в мужчине, который привез меня в свой дом, нет. Ведь любому сразу станет ясно, что именно он обладает нереальной властью. Создавалось впечатление, что Самир этой самой властью не злоупотребляет, но при необходимости может любого стереть в порошок. «Ясмина, сейчас ты примешь горячую ванну, потом я бы хотел с тобой серьезно поговорить». Мы въехали во двор огромного особняка. Я отметила, что на воротах стоит охрана. Мои предположения были верны. Чихоевы – непростые смертные. Навстречу хозяину выбежали две немецкие овчарки. Короткая команда, отданная твердым голосом. И они тут же легли и замерли. Из дома вышла девушка приблизительно моего возраста. Высокая, стройная, красивая. Невозможно пройти мимо, не обратив на нее внимания. Правильные черты лица, белоснежная кожа, шикарные рыжие волосы. Вон как засверкали глаза у хозяина дома при ее появлении. «Привет, я Лея». «Привет, Ясмина». «Давай скорее в дом, а то заболеешь», — скомандовала она, добродушно улыбаясь. Можно было и не сомневаться, что убранство дома будет роскошным. «Лея, вызови врача, пожалуйста, а я попрошу Петра сварить фирменный отвар по его рецепту, чтобы Ясмина не заболела». «Пойдем, покажу твою комнату. У меня не самое развитое обоняние, но я сразу поняла, в чьей спальне оказалась. Запах Валида еще при нашем первом знакомстве въелся мне в нос». «А других спален в этом огромном доме нет?» – обратилась к Лее. «Почему же есть? Но тебе лучше привыкать к спальне мужа. Я хорошо знаю Валида, он не отступится». «А я не уступлю», — гордо заявила. «Очень этому рада. Будет интересно за вами наблюдать. Мы еще успеем познакомиться, а сейчас нужно позаботиться о твоем здоровье. За этой дверью ванная комната. Здесь шкаф, можешь брать все, что тебе понравится. Муж возражать не станет». Раскрыв дверцы, она показала идеально сложенные вещи. «Спасибо, но завтра я вернусь в свою квартиру. Не будем спешить». Я видела, что она добрая, открытая девушка. Не хотелось с ней даже спорить. «Я понимаю, что ты на стороне Валида, но не могла бы ты не называть его моим мужем?» Решила, что стоит хоть как-то обозначить границы. «Ясмина, я люблю своего деверя. Я приблизительно в курсе случившегося, но хочу попросить... Не относись к Валиду предвзято, а то не увидишь, что скрывается за его маской. Мы просто люди. Как обычные люди, мы имеем право на ошибки и недостатки. Мы все не идеальны. Поступок Валида заслуживает осуждения, но сначала его не мешало бы выслушать». Он сказал, что женится на мне лишь с одной целью – затащить в постель. Вспомнив, как это все происходило, я вновь испытала стыд, а еще злость. Что еще мне нужно услышать? «Не верь всему, что говорят мужчины. Ты же не помнишь, как вышла замуж за Валида?» Я мотнула головой, не понимая, к чему она клонит. «Если бы он хотел с тобой просто переспать, зачем нужно было бы усложнять себе жизнь? И не обязательно было бы делать так, чтобы ты об этом помнила?» После ее заявления меня немного повело. «А вдруг было или нет?» «Он бы так не поступил никогда, Ясмина», — догадалась она о моих подозрениях. «Валида иногда хочется стукнуть чем-нибудь тяжелым из-за его упрямства, неуступчивости, властности. Но чего у него не отнять? Благородство. А теперь иди в ванную, а то заболеешь, а мне потом с твоим мужем объясняться». Я перестала обращать внимание, что она вновь назвала Дикого моим мужем. Лея с таким вдохновением и восхищением о нем говорила, что я вновь вспомнила нашу первую встречу. Его темные глаза, наполненные тревогой и нежностью, ласковые руки, заботу и тепло в каждом звуке красивого голоса. Я запуталась. Образ, который создал Антон, так прочно въелся в мою голову, что я не знала, во что верить. Приняв ванну, я постирала белье и развесила на батарее. Вышла в спальню в одном полотенце. Хорошо, что никого не было. На большой двуспальной кровати лежали в коробочках две пары новых трусов, футболка, спортивный костюм, носки, тапочки и даже фен. Чужая забота была приятна. Взгляд постоянно останавливался на постели. «Интересно, а он водил сюда женщин? Почему-то мне стало неприятно от этой мысли. Спать в этой кровати не хотелось. Хотя какое мне дело до любовниц Чехоева?» Быстро одевшись и высушив волосы, спустилась вниз. «Уже искупалась?» В гостиной сидела Лея и пыталась вязать. Видно было, что она это делает впервые. Я успела заметить, как напряглось ее лицо в те моменты, когда она выводила петли. Я сама тоже небольшая мастерица, но часто наблюдала за мамой, обожающей рукодельничать. «Да, твой супруг попросил меня спуститься, хочет о чем-то поговорить. Пойдем, провожу в кабинет. Сейчас тебе Петр принесет отвар. Врача я уже вызвала, он скоро подъедет». «А ты чем занималась?» Кивнула я на моток пряжи и большой крючок. «Не верь, когда тебе говорят, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. Если я все-таки довяжу этот плед, то кроме как собакам никому его не смогу отдать». Самокритично. Мне нравилась эта девушка. Прямолинейная, веселая, уверенная в себе. «Самир, не занят?» Заглянула она в кабинет без стука. «Входи, лисичка». Это прозвучало так нежно, что я немного позавидовала. «Я не одна. К тебе, Яся». Она отошла в сторону, пропуская меня в большой, отделанный красным деревом кабинет. Здесь было столько аппаратуры и мониторов, что можно было подумать, будто я на телевидение попала. «Оставлю вас. Пойду скажу Петру, чтобы отвар принес». «Что за отвар?» Я уже несколько раз слышала о нем, но лишь сейчас обратила внимание. «Отвар из трав разгоняет иммунитет», — пояснил Самир. «Чтобы ты не заболела, но врач все равно должен осмотреть». «Ты хотел со мной поговорить. Мне не терпелось узнать, что этой семье от меня нужно. Почему меня привезли не ко мне домой, а в этот особняк?» «Яся, ты знаешь, кто такая Дурова Алла Валерьевна?» «Кто?» – растерялась я, услышав незнакомую фамилию. «Не помню никого с таким именем». Вроде уверена была, но что-то беспокойством отозвалось в груди. «Я уже упоминал, что ваше знакомство с Валидом не было случайным. Дурова Алла Валерьевна занимает не последнюю должность в управлении ФСБ. Она просила моего брата навести о тебе справки». Я чувствовала, как мои глаза увеличиваются. Чем я могла заинтересовать эту женщину? Когда Самир упомянул, что его брат в тот день не случайно оказался в клубе, я подумала, что это как-то связано с наркотиками и Ликой. Хотя задуматься обо всех нюансах и не пыталась. У меня был тяжелый день, и я хотела его забыть. «Что ей от меня нужно? И какое отношение твой брат имеет к этой женщине?» «Валид служит в секретном подразделении Федеральной службы безопасности. Элитный отряд спецназа, в нашей стране их несколько. Я думал, стоит ли тебе рассказывать, но что-то мне подсказывает. Валид не собирается от тебя скрывать». Мой мир в этот миг перевернулся. Дикий служит в элитном отряде спецназа. Он не может принимать наркотики. В таких серьезных организациях они чуть ли не ежедневно проходят проверку. Сколько же вопросов появилось у меня в голове? «Дурова не может напрямую отдавать приказы спецподразделениям», — продолжил он. «Скажу больше, даже директор ФСБ не всесилен». Что это могло означать, стоило только догадываться. «Алла Валерьевна возглавляет отдел внутренних расследований. Испортить карьеру неугодному сотруднику ей не составит труда». «Выходит, шантажировала?» – проскользнула мысль. «Не понимаю, зачем я ей понадобилась». Тревожно стало. Я сидела и мяла руки на коленях. «Валиду сказали, что тебя подозревают в шпионаже». «Я шпионка?» «Судя по твоему лицу, это не так. Мой брат и не сомневался, что это всего лишь уловка». «Почему он мне не рассказал?» «Спросишь у него сама». Оборвал Самир мое возмущение. Вспомнила, как я пряталась и убегала от Дикого, видела в нем угрозу. Когда ему было со мной общаться? Мне и сейчас непонятно, как к нему относиться. Все так запутано. Но сейчас мне хотелось понять, кто такая Дурова, что ей от меня нужно. А если меня действительно обвинят в шпионаже, что делать? Кто за меня заступится?» «Я предлагаю тебе свою защиту», — будто прочитав мои мысли, произнес он. «Что бы ни задумала Алла Валерьевна, в открытую она конфликтовать со мной не станет. Валид поэтому и женился на тебе, хотел защитить». «Я до сих пор не поняла, как он это сделал. В их организации наверняка есть секретные разработки, подавляющие волю». «В этом деле много странностей, и пока мы во всем не разберемся, тебе лучше не возвращаться к себе». «Спасибо большое, Самир. Честно скажу, я напугана. Не знаю, во что верить. Отказываться от помощи не стану. Еще бы я стала отказываться. Я ведь не сумасшедшая. Мне даже думать не хочется, чем грозит такое обвинение». «Правильное решение», не выражая никаких эмоций, констатировал этот властный мужчина. «Когда все закончится, Валид даст мне развод?» История с Диким была запутанной. Он где-то пропадал больше полугода, а потом ворвался в мою жизнь и разрушил ее. Хотя я была даже рада, что он не позволил мне совершить ошибку и выйти замуж за Лешу. Но, с другой стороны, я не собиралась становиться женой Дикому. Женой во всех смыслах этого слова. «В ваши личные отношения я лезть не стану. Разбирайтесь сами». «Отряд Валида отправляется в командировку на Кавказ на 3 недели. За это время я постараюсь разобраться с твоим делом. Но ничего не обещаю. Пока у нас нет ни одной зацепки». «На 3 недели?» Я пропустила мимо ушей всю информацию, касающуюся меня. «Кавказ. Почему-то не хотелось так надолго его отпускать. Ведь может случиться что угодно. Мне бы радоваться, а не получается». Как-то неправильно я рассуждаю. Наше расставание определенно к лучшему. Противный голос в голове напомнил, что мы уже расставались, и ничем хорошим это для меня не закончилось. Я чуть не вышла замуж за человека, который собирался расплачиваться моим телом за долги. «Этого недостаточно? Хочешь избавиться от него на 3 месяца? А может, на полгода?» Отвлек от моих метавшихся в голове мыслей Самир. «Не мне решать». Постаралась как можно беззаботнее ответить. Даже плечами пожала. Уголки губ Самира дернулись. В дверь негромко постучали. На пороге тут же показалась Лея. «Доктор приехал. Отвар готов. Остыл до нужной температуры. Можно пить?» Протянула она мне теплую кружку с мутной, травянистого цвета жидкостью. «Закрой нос и пей». Врач надолго не задержался. Задал несколько вопросов, померил температуру, послушал, выписывать ничего не стал. Посоветовал вызвать его, если мое состояние ухудшится. Не знаю, какое действие должен был оказать отвар, но мне ужасно захотелось спать. Вытащив из шкафа первую попавшуюся футболку, переоделась и, укутавшись в одеяло, провалилась в глубокий сон со странными сновидениями. «Это все отвар», — думала я, когда ощущала твердое тело, плотно прижавшаяся ко мне со спины, горячую ладонь, покоившуюся под грудью, пальцы, которые едва ощутимо меня ласкали, будто рисуя узоры на коже, приятное трение горячего тела, дыхание, которое обжигало нежную кожу шеи. Ощутив каменную твердость у своих ягодиц, я наконец-то проснулась.